Глава 42. Nightwish. Wishmaster. Короче, я ушел в запой или его подобие с Корханин. Она оказалась охуительным партнером под это дело. Мы пили 2 дня, слоняясь по знакомым. Зашли в гостишку к Зиду, 1 ночь провели там. Потом бухали у Хрупкого, но тот нас выгнал, как только пришла его Мила. Все это время Оса, терпеливая женщина, писала и звонила, пытаясь убедиться, что я не сдох. Поскольку я не отвечал, Оса методом перебора и опросов восстановила часть моего пути, а потом уже начала следить онлайн, где я и в каком состоянии. На самом деле это трогательная опека параноика. Такого я больше не встречал. Так или иначе, через некоторое время мы с Корханин оказались в кафе в центре, где работала пара наших волонтеров. Туда нас привезли Фекс и его девушка Синица. Фекс был на колесах и забрал нас откуда-то, где мы шарахались. В кафе было удобно. Мы получали скидки и заодно находились под присмотром товарищей. Мы пили, пили, пили и пили. Не уверен, что мы с Корханин были способны поддерживать человеческий диалог. Между тем Оса писала Фексу с вопросами «Где мы? Чё мы?». Фекс показал мне эти сообщения. Я сам написал Осе, мол, отъебись, не твое дело. Но Оса уже вычислила район через твиттер Синицы. Дальше ей было несложно вспомнить все наши места в районе и найти нас. У нее был доступ к камерам наружного наблюдения в городе. Она прислала скриншот машины Фекса, припаркованной у кафе. Меня порядком выбесила эта хуйня, потому что курить-то надо на крыльце, а она, значит, играет в большого брата и подглядывает. Светлая мысль тут же влетела в мою голову. Я позвал Корханин курить на крыльцо, и как только мы вышли, поцеловал ее. Поцелуй длился долго, очень долго, так, чтобы Оса не продолбала даже при очень быстрой перемотке. Уже через 10 минут я получаю СМС. «Пошел ты нахуй!» «Окей». Тут же за СМС Осы приходит еще одно, от Корханин. «Я хочу тебя прямо сейчас». «Тут, что ли?» «Пойдем в туалет». Мы еблись там бесконечно долго, так, как могут только очень пьяные люди. Здоровые титьки Корханин мелькали туда-сюда, как маятники, но время будто остановилось. Сначала было тихо, потом кто-то стучал в дверь, потом голос Фекса звал нас, потом голос Синицы спросил, «Они что, трахаются там?» Потом чужой голос сказал, «Да там трахаются!» Потом в дверь стучал официант, просил прекратить и выйти, говорил, что выгонит нас. Потом он унялся, потом официант предупреждал людей, «Этот туалет не работает, идите на 1-й этаж». Когда мы вышли, Синица с улыбкой и с привычной для отряда прямотой заявила, «Корханин, ты громкая!» Корханин начала ржать, потом сказала «Бля!» и потупилась, потом снова начала ржать. Утром я проснулся рядом с Корханин. «Нихуя, это все правда было, что ли?» – спросила она. «Да ладно, норм», – ответил я. «Че, есть что пожрать?» – спросила она. Так я понял, что мы у меня. «Не знаю, вино точно есть. Давай». Мы выпили бутылку и спали весь день, а потом Корханин спокойно отчалила во свояси. Как это ни поразительно, еще через день я был у Осы. Я снова жил у нее. Ее лишили доступа к камерам за ту слежку, я сам Жоре и настучал, но Оса отнеслась к этому спокойно. Она понимала, что это моя маленькая месть, прикрываемая вечной заботой о сохранности информации и о том, чтобы доступ ко всяким штучкам не попадал в руки к тем, кто ими пользуется не по назначению. А Корханин выгнали из дома. Черт, вот это было не круто. Но она быстро нашла себе работу и даже сумела снять жилье. Это было удивительно. Вытянув руку из волны запоя, так схватить быка за рога. Через неделю мы уже пили за ее счет. И я так понял, что она не прекращала квасить ни на день. Мы решили не трахаться больше, чтобы не усложнять себе жизнь. То есть мы типа остались друзьями, то есть собутыльниками.